Глава 20. «Здесь кто-то побывал до нас». Фраза де Орельяны прозвучала на редкость очевидно. Здание, на которое указало кольцо, казалось, когда-то давно подверглось нападению. Или обстрелу. Да, точнее сказать так. Разбитая арка входа, провал в крыше, потрескавшиеся стены, усыпанные сколами. Части потолка осыпались внутрь помещения. Кристальные булыжники, бывшие некогда частью необычной постройки, валялись везде. Внутри не было перегородок, лишь один большой зал в пару десятков метров длиной, с установленными вдоль стен мраморными колоннами. Часть из них осыпалась камнями, часть осталась стоять, но в них не хватало изрядных кусков. Обходя кучи мусора, мы с Орельяной пересекли зал и остановились напротив стены. «Это оно?» — уточнил пес. «То место?» Кольцо показало именно его. «Здесь пусто, и видок такой, будто произошло сражение». «Не слепой, сам вижу. Капитан Очевидность, блин», — огрызнулся я, собираясь достать из сумки различитель. К счастью, он мне не понадобился. Пол под ногами был таким же кристальным, как и вся прочая обстановка, и делился на ровные квадраты, размером примерно метр на метр. Стоило мне только приблизиться к одному из них, самому центральному возле дальней стены, как его контур полыхнул синим, и плита с громким скрежетом принялась подниматься. Орельяна дернулся, да и я, признаюсь, едва не отпрыгнул на несколько метров назад. Мы не ожидали ничего подобного, но быстро взяли себя в руки. Профессионалы, черт бы нас побрал! Довольно быстро из пола прямо перед нами появилась высокая, пару метров высотой, прозрачная и абсолютно пустая колба на массивном каменном основании. Толстенное стекло оказалось разбито. При желании я бы даже мог забраться внутрь устройства. Но делать этого, разумеется, не стал, вместо этого принявшись осматривать его. Внутри имелись отверстия и несколько небольших ободов, валяющихся на дне. Взяв один из них, я изучил вещь. Ни металл, ни пластик, ни органика, на первый взгляд. Странный материал был мне неизвестен, а форма. Эти штуки напоминали наручники или крепления. «Тут явно что-то хранилось», — я постучал пальцем по стеклу. «Вот только большевато хранилище для сердца, не находишь? И эти крепления...» «Возможно, оно было в чем-то спрятано или упаковано», — протянул Орельяна, оглядываясь, и указал мне за спину. «А это еще что?» Я проследил за его взглядом и пошел вдоль стены. От нее отчетливо тянуло структурным магическим плетением. Это не был фон самого города или здания. Явно чувствовалась чужеродность вкрапления нитей заклинания в реальность. Приблизившись к тому участку стены, где заклятие почти выпирало в реальность, я посмотрел на него все-таки извлеченным из сумки различителем и удовлетворенно кивнул. «Это безопасно?» — уточнил пес. «Кажется, если не ошибаюсь, это поисковое заклинание, но как его активировать, пока непонятно». «Нельзя просто схватить плетение. По крайней мере, у меня не получится это сделать». «Почему?» «Потому что я прыгун. У меня нет нужного таланта. Я не ищейка и почти не знаю общей теории построения простых заклятий, которыми умеют пользоваться дети колдунов. Пробелы в образовании, знаешь ли. Перерождение, недоверие, боевые операции, преследование, побег. Времени на учебу было немного». «Досадно». «А что насчет тебя? С помощью демона ты позволил мне черпать силы прямиком из Нави. Неужели сам не умеешь того же?» «Теперь нет», — прищурился пес. «Я передал эту возможность тебе. Придется заряжаться, если потребуется. Сейчас я почти на нуле и способен только на самые простые заклятия. И на это...» — он снова посмотрел на стену. «У меня сил точно не хватит». «Смотри, как бы подобная доброта не вышла тебе боком», произнес я, имея в виду щедрый подарок посланника. «Надеюсь, такого не случится». «Ладно», — отмахнулся я. «Пока оставим этот разговор. Есть другая идея». «Какая?» «Надо расспросить твоего дружка, Хайме. Он тут торчал огромное количество лет и видел каждого, кто приходил в город. Если тут кто-то побывал и умудрился спереть сердце, Дуэнде точно должен об этом знать». «Отличная идея, вор», — одобрил посланник. Набрав в грудь побольше воздуха, он выкрикнул гортанный призыв с именем Фейри. По залу прошла слабая вибрация, чуть сместив кристальные осколки, мусор и пыль. Через пару секунд воздух перед нами сгустился, образовал небольшую тучку, и оттуда вывалился дуэнде. Он смешно кувыркнулся и едва успел замахать крылышками над самым полом. «Что за беспардонность?» — возмутился он. «Так выдергивать через межреальность? Вам не пришло в голову, что я занят?» «Не до церемонии сейчас, малявка!» — рявкнул пес. «Есть вопросы! Я оставил тебя здесь, чтобы ты следил за прибывшими в Золотой город охотниками за сокровищами, а ты что, упустил одного из них, поганец?» «Что?» — оскорбленно запищал Фейри. «Ты что, проспал все свои мозги? Никого я не упускал!» «Небось, шастал по своему астральному миру и...» «Да будет вам известно, сеньор де Орильяно!» — напыщенно произнес Хайме. «Что даже оттуда я чувствовал проникновение людей в город и каждый раз возвращался, ибо слово, данное Фейри, нерушимо! Тебе ли этого не знать? Ты сам меня сюда приволок!» «Тогда кто устроил это?» Дуэнде проследил за направлением взгляда и пожал плечами. «Понятия не имею. Это здание было повреждено уже тогда, когда мы с тобой сюда прибыли». «Ты уверен?» «Энергетическая целостность контура не нарушена. Повреждения есть, но никто ничего отсюда не унес. Иначе...» «Иначе город был бы разрушен», — закончил я. «И вы бы не смогли сюда попасть». «Именно». «Но здесь хранилось сердце Арна, я уверен в этом, и оно исчезло». «Значит, от него не зависела целостность питающего город контура, балда!» Крылатый все еще был обижен за наезд. «Ладно, давай зайдем с другой стороны», — предложил я. «Сколько людей проникло в Эльдорадо и покинуло его, пока ты был тут?» «Проникли 54, покинули 0», — отчеканил Хайме. «Информация точная, не сомневайтесь, а если не верите, вперед!» Он махнул ручкой в сторону выхода. «Сосчитайте скелеты сами!» «Хм», — я посмотрел на пса. «Выходит, что сердце исчезло раньше, чем ты сюда прибыл». «Это какой-то бред». Орильяно выглядел абсолютно раздавленным. «Как такое могло произойти? Кто мог найти сердце и попасть в Эльдорадо до меня? Я был единственным, кто знал, как сюда проникнуть. Это знание мне досталось от тебя, вор! И никто, никто больше этого не знал! Куда могло исчезнуть сердце?» «Мне-то откуда знать, пес? Вы со своим владыкой придумали какую-то свою игру, лишили меня памяти и отправили искать неизвестно что. А теперь ты задаешь мне вопросы, куда это что-то исчезло? Думаешь, я отвечу тебе? Ты меня сюда привел, и, судя по твоему поведению, я вижу, что запасного плана у нас нет. Все, что я делал 500 лет назад, и ты сейчас, это и был запасной план, понимаешь? Изначально мы должны были попасть сюда вместе, добыть сердце и вернуться. Но когда владыка отправил нас на землю, тебя и меня раскидало во времени. Но это ничего не меняет. Никто, кроме нас, не мог найти сердце. Потому что о том, где оно хранится, знал только я». «Ты в этом так уверен?» «Конечно уверен. Я же говорил, что узнал это от тебя». «Как это произошло?» Пес странно посмотрел на меня и покачал головой. «К чему этот вопрос?» «Быть может, рядом был еще кто-то, и он тоже это слышал, а затем, не знаю, успел сюда раньше нас, какой-нибудь враг владыки или, напротив, его приближенный, мечтающий о власти, предатель?» «Нет», — отрезал Орильяно, — «во время нашего разговора рядом никого не было. О том, как попасть в Эльдорадо, знал только я». «И все же, при каких обстоятельствах ты узнал о Золотом городе?» «На допросе». «Вот как», — протянул я, — «значит, ты был... кем? Не секретарем точно, навыки не те, следователем, мастером пыток?» «Хочешь поговорить об этом сейчас?» «А почему нет?» — стиснув зубы, спросил я. Теперь неприятное чувство к посланнику только усилились. «Сердце неизвестно, куда исчезло. Что делать дальше, непонятно. Времени у нас с тобой вагон, так что выкладывай все как есть». «Времени у нас не так много, как кажется. Если вкратце, ты украл сердце Арна и спрятал его здесь. Владыка сумел тебя вернуть, он сам тебя допрашивал. А я всего лишь слушал ответы, затем тебя отправили в Лимб. Я просто выполнял приказы владыки, как и всегда. Через какое-то время он меня вызвал и сказал, что обнаружил место, где ты спрятал сердце. Велел отправляться туда вместе с тобой». Я прибыл раньше, ты позже. Вот и вся история. Дальше ты знаешь, в общих чертах. А детали? Они ничего тебе не дадут. Ты думаешь, не в том направлении, вор. Сердце исчезло не потому, что о нем узнал кто-то на Нерадире. Это мир владыки? Да. Нерадир. Я покатал это слово на языке. Оно, как и все, что я узнавал о своей прошлой жизни, вызвало в памяти множество ассоциаций. Восхищение, тепло, азарт, страх, горечь, злость, ярость. Я тряхнул головой, отгоняя наваждение. Ладно, пока не будем об этом. Судя по всему, сейчас найти сердце невоз... И осекшись, обернулся. Что? Проигнорировав вопрос, я подошел к участку стены, где обнаружил заклинание. Неужели все так просто? Мысли об Эльдорадо, которые уже посещали меня, заиграли новыми красками. Нет, этого не может быть. Я... Не томи, вор! Арельяна выхватил меня из потока мыслей. Это заклинание поиска. Заклинание поиска рядом с местом, где хранилось сердце. Не наталкивает ни на какие мысли. Думаешь, они связаны? Уверен. Если я спрятал сердце здесь, значит, должен был оставить такую вот подсказку на случай непредвиденных обстоятельств. Не зря же я был лучшим вором 10 000 миров. Никогда не был, фыркнул Арельяна. Я точно знаю, что ты посетил не больше пары сотен планет. «Пошел ты!» Я сосредоточился на поиске возможности подключиться к выпирающему энергоконтуру. Радовался, само собой, раньше времени. Запустить заклятие без ключа было попросту невозможно. И хотя оно реагировало на мое присутствие, попытки активировать его не увенчались успехом. Я просто ощущал энергонити, спрятанные где-то в стене. «Эй, Хайме!» — позвал я Фейри, летающего по залу. «Ты видишь это?» «Конечно!» «Это ведь поисковое заклятие, я прав?» «Поразительная проницательность!» «Нам нужно его активировать, но я не могу этого сделать. Слишком...» «Слишком мало смыслишь в магии, да?» «И кто из нас проницателен?» — ответил я на колкость. Дуэнде усмехнулся. «Не проблема, запустить плетение можно и катализатором». «Каким, например?» «Содержащим энергию Нави, разумеется. Таврис, Беленга, Астурфайр». «Колохан, Паргон, Везук». «Стоп», — попросил я. «Ты сказал Паргон?» «Надо же, какой у тебя слух! Ты что, лисица?» — издевательски пропищал Хайме. «Да, Паргон — это один из самых лучших элементов для укрепления или запуска самых разных заклятий. Его преимущество в том, что Паргон — универсальное средство, и он может напитать каркас заклятия в любом виде — жидкость, кристаллы, пыль, без разницы». Я вновь скинул с плеча сумку, покопался в ней и достал из маленького внутреннего кармана пузырек с золотистой жидкостью. «О, да ты запасливый, длинноног!» — удивился Фейри. «Восхищаюсь твоей предусмотрительностью!» — он отвесил шутливый поклон. «Да еще и в таком количестве! Где ты раздобыл столько концентрированного минерала?» «Как так вышло, что у тебя есть необходимый ингредиент?» — также изумленно поинтересовался Франциско. «Это случайность. Зелье, оно было нужно для другого». Я покрутил пузырек в руке. Возможно, в нем еще одна часть истории о Сандре, часть моей истории. «Надеюсь, ты не собираешься приберечь его?» Арельяна правильно понял мою заминку. «Я прождал тебя 500 лет, и терпение, если быть до конца откровенным, подходит к концу». «Ты в этом не одинок», — огрызнулся я и с сомнением посмотрел на склянку с последней порцией памятного настоя. Жаль, конечно, что я так его и не использовал, но теперь-то уж что. В том саркофаге и так удалось восстановить прорву воспоминаний, так что, наверное, нет никакого смысла расстраиваться. Да и где бы я сейчас взял другой катализатор? Из того, что назвал Дуэнде, я слышал только о Паргоне. Сколько времени уйдет на поиски нужного активатора? «Ты уверен, что зелье подойдет?» — уточнил я у Фейри. Тот закатил свои крошечные глазки. «Конечно уверен, здоровяк! Просто окропи стену! Ты же видишь, где установлено плетение!» Я кивнул, приблизился вплотную к стене, вытащил пробку и расплескал содержимое пузырька на кристаллическую поверхность. Поначалу ничего не произошло. «Ну?» «Подожди хотя бы пару секунд!» И действительно, через десяток ударов сердца на кристаллической поверхности проявились линии, стремительно выстраивающиеся в изысканный узор. язык или что бы это ни было, был мне неизвестен, но в этом рисунке я отчетливо видел слово «фиалка». «Что дальше?» — спросила Рильяна. Я не ответил. Действовал скорее по наитию или по тем воспоминаниям, которые закачались в меня в гробнице, не знаю. Вопросы, которые все это время терзали меня, отошли назад. Теперь главным было лишь сердце и та тайна, которая за ним скрывалась. И все это каким-то образом было связано с Сандрой, с моей фиалкой. Я буквально кожей чувствовал покалывание, говорящее о том, что развязка уже близко. Узор загорелся ярким золотистым светом. От него к моим пальцам потянулась легкая дымка эфира. Закружившись маленьким вихрем, она окутала кисть, а затем втянулась в нее сквозь кожу. Руку будто ударило электрическим разрядом, под кожей по всей руке промелькнуло золотистое сияние и... Голова неожиданно стала тяжелой, а через секунду зрение подернулось рябью. Я снова воспарил над землей. Мелькнули зеленые заросли джунглей, облака, прибрежная линия. Затем снизу с невероятной скоростью начал проноситься океан. Снова побережье, поля, леса, горы, дороги, деревни и города, реки. Рим, Мадрид, Париж, Прага, Вена, Киев. Скорость перемещения замедлилась, и подо мной раскинулась Москва. На юге города все тем же золотистым светом сияла небольшая точка. Стоило сфокусировать на ней взгляд, как он начал приближаться к земле. Еще немного, пожалуйста, где же ты?» Внезапно глаза обожгла резкая боль, мир вокруг померк, и я, покачнувшись, снова оказался в полуразрушенном кристальном здании. «Ну что, ты видел его?» — нетерпеливо спросил Франциско, оказываясь рядом со мной. «Видел, и мне... не...» «Что-то не так», — внезапно перебил меня Ферри, висевший в воздухе рядом с нами. «Что?» — не понял я. А в следующую секунду узор заклятия, все еще пышущий желтым теплом, неожиданно раскалился, потерял структуру и взорвался мириадами песчинок Паргона. Насытившее заклинание субстанция впитала в себя прорву энергии, выплеснутую в ходе его активации. Она не смогла удержаться в структуре энергокаркаса и рванулась наружу, обволакивая меня вместе с Хайме. Какое же это забытое ощущение! И не самое приятное. В последний раз подобным образом я провалился в беспамятство в особняке мистера Смита, когда легкое боевое плетение распылило огромный кристалл прямо в моих руках. Сейчас же концентрация магии, насытившей памятный настой, была куда выше. И ощущение от ее воздействия куда неприятнее. Да, стоило подумать о таком развитии событий чуть раньше, чем заниматься самодеятельностью. Эх, Кальн, ничему тебя жизнь не учит. Горло мгновенно склеилось, не позволяя мне ни вдохнуть, ни глотнуть. Носовые пазухи отказали сразу, как и зрение. Чувства тоже притупились за секунду, и я даже не почувствовал, как рухнул вперед лицом на кристальные плиты пола. Последнее, что я ощутил, — ужасно сильный грохот и вибрацию под ногами. А потом меня обволокла темнота. Темнота, темнота.